Никто не вышел ночью темной. Не вспыхнул мутный глаз окна. Зрачком свечи, когда бездомно к тебе сегодня постучалась твоя 20-я весна. Никто не вышел. Оставалась глухой заржавленная дверь. Будить ли мрак ты побоялась? Или было в жизни слишком много весной принесенных потерь? Снег талый капал с крыш, и строго считала капли тишина. Подснежник, бросив у порога, ушла с заплаканной улыбкой твоя 20-я весна.